Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 4 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Электронную Библию на армянском языке скачали более 8000 пользователей. В Гамбурге начался новый процесс по делу из-за стиха об Эрдогане-извращенце. Репортеры без границ включили президента Азербайджана в список врагов свободы печати. Женщины никогда не будут священниками католической церкви, заявил Папа Римский. Итак, подробности новостного блока. Электронную Библию на армянском языке скачали в разных форматах на свои мобильные устройства свыше 8000 пользователей. Об этом сообщила автор официального сайта Араратской епархии Армянской апостольской церкви, ответственная за электронное проповедничество епархии Эльза Манукян. По ее словам, идея создания электронной Библии поступила от одного из посетителей сайта Араратской епархии 10 лет назад. За основу была взята Библия, ее перевод на армянский язык, который был утвержден первопрестольным Эчмиадзином. Далее автор идеи начал создавать электронную версию Библии. И вот уже 9 лет на странице Араратской епархии размещена Библия в электронном формате. Страничка называется «Библия для планшетов». Любой может бесплатно скачать в свой телефон, гаджет или на любой электронный носитель Библию. Эльза Манукян отметила, что над обновлением и усовершенствованием страницы сегодня работает группа добровольцев из 30 человек, которые вручную вписывают каждую строчку из Библии, отделяют часто встречающиеся в поисковиках фразы из нее, чтобы упростить поиск слов или фраз. На сайте есть и другой раздел «Библия за год», разделенная на 365 частей. Читатель может ежедневно прочесть кусок из Ветхого или Нового Заветов и к концу года завершить чтение Библии. Также есть литература, которая разъясняет смысл Писания. По словам Манукян, вскоре читатели смогут загрузить и электронный формат Библии на древнеармянском грабаре. Это очень важно, поскольку Библия на грабаре считается наиболее точным вариантом перевода Библии. И именно поэтому этот вариант перевода в мире называют «царицей переводов», отметила она. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С Левоном Осипяном я встретилась на всеармянском форуме журналистов в Степанакерте. Он является главным редактором двух альманахов «Меценат и мир» «Арагаст». Он также представляет ряд общественных организаций – Правление Союза Российских Писателей, Международная Ассоциация Содействия Культуре, Московское Общество Дружбы с Арменией. Левон Осипян проживает в Москве, не раз побывал в Армении и Арцахе. О двух альманахах он рассказал. «Меценат и мир», где есть достаточно приличный раздел, посвященный Армении, а также представлены авторы армяне в других разделах. Этот журнал служит в интеграции наших деятелей культуры, мировое пространство искусства, литературы. А второй журнал, он полностью посвящен армянской тематике, называется «Арагаст». Насколько мне известно, вы еще и фотохудожник. Да, я еще фотохудожник. У меня есть такой большой проект, называется «Деятели культуры мира. Моих фотопортретов». Отдельным большим разделом стоит «Деятели культуры Армении». Не только в самой мире, но и наши представители других стран. Это будет в двух вариантах. Будет сайт, на котором будут представлены мои фотопортреты с подробной информацией об этих людях. И с другой стороны, если найдем спонсоров, то это будет изданный отдельный альбом в этих фотографиях. После поездки в Армению и Арцах новые проекты, сейчас именно Арцаха и Армении. Да, ну, во-первых, у меня масса идей всяких, которые надо потихоньку реализовывать, да. И одна из этих идей была сделать выставку об Арцахе, в частности. Возможно, не только мою персональную, хотя это не исключено, но и совместную разных фотографов мира, которые снимали Карабах, с тем, чтобы ее возить потом по миру, поскольку фотографии рассказывают о стране, о людях, о намерениях этих людей и этой страны лучше, чем какие-то другие акции. Потому что язык интернациональный, язык фотографии. История в фотографиях. Да, посыл, который несет Карабах, тем, чтобы мировое сообщество понимало, что это такое и как к нему относиться. меня каждый год в Ереване проходит как минимум одна персональная выставка. Это непрерывный процесс, когда мы можем что-то найти интересное, представить это людям. Совсем недавно, у меня 12 октября этого года, была большая выставка в Доме Москвы. Напомним, что в 2013 году во Дворце молодежи и культуры Степана Кирта состоялась персональная выставка Левона Осипяна. Гамбургский земельный суд приступил к рассмотрению в рамках гражданского процесса частного иска президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к немецкому телеведущему и сатирику Яну Бемерману о полном запрете к распространению стихотворения о турецком лидере. Об этом сообщает РИА Новости. Агентство напоминает, немецкий сатирик и телеведущий Бемерман в марте в эфире сатирической передачи «Нео-магазин Роял» общественно-правового телеканала ZDF прочитал стихотворение в адрес Эрдогана. В нем президенту приписываются сексуальные извращения и преступления против национальных меньшинств и оппозиции. В ответ правительство Турции направило в Берлин вербальную ноту с требованием начать уголовное преследование телеведущего, который якобы оскорбил Эрдогана. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство санкционирует расследование против Бемермана. Как указывает РИА Новости, в начале октября прокуратура немецкого города Майнца закрыла уголовное дело против Бемермана, начатое после санкций немецкого правительства. Ведомство сообщило, что преступные действия не были доказаны с необходимой достоверностью. Адвокат Эрдогана пытался оспорить это решение в Генпрокуратуре Кобленца, однако жалоба была признана необоснованной. Предполагается, что суд в Гамбурге, скорее всего, отложит принятие решения до следующего заседания. Ни Эрдоган, ни Бемерман не присутствуют на процессе. Они представлены своими адвокатами. Женщины никогда не смогут быть священниками Римско-католической церкви. Об этом заявил Папа Римский Франциск на пресс-конференции на борту папского самолета по возвращении из Швеции, передает The Guardian. Таким образом, Папа ответил феминистам, активно борющимся за права женщин в этой сфере. Святой Папа Иоанн Павел II сказал последнее четкое слово относительно этого, и оно остается, сказал понтифик. Речь идет о документе 1994 года, в котором отмечалось, что женщины никогда не смогут быть священниками. На уточняющий вопрос шведского корреспондента, имеет ли он в виду, что этого никогда не будет, Франциск сказал, если мы внимательно прочитаем заявление святого Иоанна Павла II, то все идет к тому. В то же время Папа Римский добавил, что женщины делают много других вещей лучше, чем мужчины. Влиятельная международная организация «Репортеры без границ» опубликовала список тех политиков и организаций, которые являются главными врагами свободы слова и печати. Среди включенных в список 35 государственных деятелей также присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно материалу, Алиев является врагом прессы с 2003 года, когда он сменил на посту президента своего отца. Подчеркивается, что Алиев является страдающим манией величия диктатором. Удовлетворившись разрушением всех форм плюрализма, президент Алиев ведет неустанную войну против оставшихся критиков, начиная с 2014 года. Службы безопасности ни перед чем не останавливаются, чтобы дискредитировать и подавить журналистов. Они даже используют домашние видео и клеветнические кампании. Если независимые журналисты и блогеры сопротивляются давлению, избиениям, попыткам шантажа и подкупа, их заключают в тюрьму, говорится в сообщении. Отмечается также, что азербайджанские власти либо лишают экономических ресурсов независимые СМИ, например, «Зеркало» или «Азадлык», либо насильно закрывают их редакции. Недавно правительство начало по сфабрикованным обвинениям арестовывать родственников тех журналистов, которые покинули Азербайджан и продолжают свою деятельность за рубежом. Таким образом, в течение всего нескольких лет Ильхаму Алиеву удалось уничтожить остатки плюрализма в Азербайджане. В настоящее время как минимум 8 журналистов и блогеров находятся в тюрьме, а десятки покинули страну. Помощниками Алиева в этом деле являются Министерство нацбезопасности, полиция и представители судебной системы. Отметим, что в список врагов свободы печати включены также президенты России и Турции, политические и преступные группировки, такие как Исламское государство, афганские талибы. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР объявляет конкурс молодежных программ. В конкурсе могут принять участие лица, осуществляющие свою деятельность в молодежной сфере, а также зарегистрированные в НКР юридические лица. Предпочтение будет отдаваться районным программам. Заявки на программы принимаются до 10 ноября включительно. Дополнительная информация по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И еще одно объявление. Министерство здравоохранения НКР сообщает о том, что специалисты Центра диагностики «Экосенс» Армении проведут в Степанакерте День открытых дверей. Будут проведены бесплатные консультации гинеколога, ревматолога и ультразвуковые обследования суставов. Прием будет производиться 7 ноября с 9 до 15:30, 8 ноября с 9 до 13 часов. День открытых дверей будет проходить в обществе с ограниченной ответственностью Dentex Dental, бывшая стоматологическая поликлиника, по адресу улица Олега Манукяна, 9А. Телефон для справок 94-45-18. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.